Заключение. Спустя месяц. «Папа, я опаздываю на хореографию!» Суббота, утро, а дурдом такой, какой бывает только, когда у тебя семья. «Сейчас подъедет водитель», — объясняю. «Пробки, авария на шоссе, вот он еле едет». «А я тебе говорила, что я могу отвезти Нюру в метро», — произносит Юля. «Слава богу, теперь ей можно сидеть». И хотя она до сих пор слабенькая, ее жизнь все-таки стала полноценной. Но сколько сил это стоит? А как вы доберетесь до метро? Мы не в городе, я напомню. 3 недели назад я арендовал огромный дом в ближнем Подмосковье. Тут есть все. Красивая территория, лес прямо за забором, комнаты. Так что Юле есть где заниматься с реабилитологом, есть где на свежем воздухе выгулять собаку, да и хорошие магазины тоже рядом. Автобусы и электрички еще не отменили. Ты балуешь ребенка. Не балую, отмахиваюсь. Зато потом женихов будет выбирать более взыскательно. Андрей! Возмущенно вскрикивает Юля, а я продолжаю. К такой красавице знаешь, сколько народа будут свататься? Наш разговор слышит Нюра и, сморщив свой хорошенький носик, возмущенно произносит. Женихи? Фу! О, а вот и водитель. Я смотрю в окно и, наконец, вижу, как к воротам подъезжает мой джип. Пришлось завести еще одну машину. Для семьи. Дочка целует по очереди меня и Юлю и выскакивает на улицу. Вроде и понимаю, что балую ребенка, но сделать ничего с собой не могу. И когда я убеждаюсь, что автомобиль отъехал, я поворачиваюсь к Юле. Я хотел с тобой кое о чем поговорить. О чем? Она сидит в домашнем платье кофейного цвета. За месяц все ее раны и порезы зажили, и теперь Юля выглядит просто потрясающе. О нашей семье. Мы ведь официально не женаты. Молчит, смотрит на меня, не моргая, а я продолжаю. В общем, я хочу тебе сделать предложение. Давай оформим наши отношения в ЗАГСе, потому что... Ну, это лучше, чем просто так жить. Юля вскидывает брови. На ее лице появляется растерянная улыбка, а я лезу в чуланчик под лестницей за заранее купленным букетом роз. Благо, лестница, вот она, прямо на выходе из кухни. Я вручаю растерянной Юле цветы, после чего достаю из кармана коробочку с кольцом. «А как же твой папа?» «Твою ж дивизию. Умеет Юля испортить момент. Впрочем, на фоне всего произошедшего с нами вопрос в чем-то логичный. А папа смирится?» «Но если не смириться, то это его проблемы», — отвечаю. «Это единственное, что тебя смущает?» «Да, я просто не думала». «А я думал, что ты больше не испытываешь ко мне эмоций». На что Юля поднимается, откладывает букет в сторону и обнимает меня, уткнувшись лицом в шею. «Андрей, я тебя люблю больше жизни. Ты единственный мужчина был, есть и будешь».